Глава 6. «Да фигня это!» – отмахивалась Марго. «Да я тебе говорю!» – доказывала Оленька почти с пеной у рта, в секунде от того, чтобы рвать на себе рубаху. «У меня подружка рассказывала, что ее подружка...» «О, привет, Таня!» – поздоровалась Ангелина. «У нас, видишь, горячие дебаты. Кого выбираем?» – полюбопытствовала Зуева. Она была личностью политически ленивой и социально безответственной. «Выбираем, кто прав, кто виноват», – сообщила Геля и, подставив под подбородок холеную ручку, приготовилась слушать дальше. «Я не виновата», – уведомила Марго. «А я права», – парировала Оля. «Речь-то о чем?» Предлагая себя в качестве судьи, спросила Татьяна. «О Симароне», – презрительно выдала Ангелина. «Лекарство, что ли, новое?» – заинтересовалась Зуева. «Хочешь большой и чистой любви?» – спросила ее Геля. Тане очень хотелось ответить, что на сеновале она сегодня уже была, но из этических соображений ответила нейтрально. Кому же большая чистая любовь бывает лишней? Как выяснилось, вопрос был риторический, потому что гламурная акушерка обратилась к Ольге. «Я тебе говорю, если я надену лучшее платье, сделаю прическу, макияж, каблуки, опять же натяну 12 см, а потом еще венца хлопну, то стоит мне выйти на улицу, у меня полквартала большой и чистой любви будет. Безо всякой магии, шмагии». «Так, брейк!» – остановила спарринг Таня. «Тот факт, что ты можешь добиться чего-то без магии, еще не доказывает, что сама магия эффекта не имеет. Может, имеет место суммирование эффекта?» «Вот видишь, что умные люди говорят!» Ольга вцепилась в аргумент, как бульдог в любимую игрушку. «Я слышу», – Ангелина выделила это слово, – «что говорят умные люди, но пока ничего умного не услышала». «Вы мне все же расскажите, в чем суть-то?» – попросила Татьяна. «Я, может, проникнусь и тоже себе пару палочек прикуплю». «Тут не палочки нужно покупать, а труселя», – брезгливо процедила акушерка. «Красные». «Красные труселя я всегда готова купить», – призналась Зуева. «А что, магичить можно только в красных трусах?» – удивилась Зуева. «Без. Магичить нужно без трусов», – сообщила Геля, и Татьяна рассмеялась. «Если магичить без трусов, – сказала она, – то хоть какого-нибудь мужика по-любому подцепишь. Это древнейшая магия-шмагия. Вы рассказывайте, рассказывайте», – попросила Зуева. «Вот», – продолжила Ольга, искоса поглядывая на Ангелину, – «нужно купить красные трусы на полнолуние, поносить их, а потом снять, намочить под краном и со словами «трусы на люстру, мужик в дом», закинуть на люстру сушиться, но не больше, чем с третьего раза. Если не получится, значит, еще рано. Тебе идти в баскетболисты», – закончила Геля, но Ольга сделала вид, что не услышала. «А еще лучше, если сама какой-нибудь стишок сочинишь, тогда еще больше магии вольется, и ритуал будет действенней. А еще, – вдохновенно рассказывала она, – можно отправить самой себе приглашение на собственную свадьбу, купить самую красивую открытку приглашения, написать: «Дорогая моя, рада тебе сообщить, что в этом году я выхожу замуж за самого лучшего и любимого мужчину. Приглашаю тебя разделить этот праздник и подписать, а потом вложить в красный конверт и отправить себе по почте». «Вот на почте-то повеселятся твоей шизофрении», – колко отреагировала Ангелина. «Да нет, прикольно», – возразила Таня, натягивая за дверцей шкафа теплые колготки. «А еще что?» «Что, решила завести мужика?» — окрысилась Геля на нее. «Я вроде как уже завела», — призналась, посмеиваясь Татьяна. «Игрушечного?» — явно издеваясь, поинтересовалась акушерка. «Угу, надувного», — кивнула Таня, чтобы не разочаровывать девушку. «Теперь хочу настоящего». Агрессия Ангелины сдулась от непроходимой тупости собеседниц. Маргарита, которая начала этот спор, теперь тихо сидела в уголочке и, боясь привлечь на себя огонь, молча переводила взгляд с одной противоборствующей стороны на вторую и третью. «А еще нужно купить пару мужских тапочек и поставить их в прихожей, и представить, что их носит твой будущий муж». «А нужно конкретного будущего мужа представлять», — подала таки голос Марго, видимо, проникнувшись Таниным энтузиазмом. «Нет, не обязательно. Главное представлять, что рядом с тобой есть кто-то, кто тебе нравится. А еще тапочки нужно выгуливать», — рассказывала Ольга. «На шлейке?» – не удержалась Таня. «Нет, в сумочке. Хочешь, чтобы был общительным? Иди с ними в клуб. Хочешь, чтобы интеллигентный был? Сходи с ними на выставку. Хочешь, чтобы работящий? Сноси на работу. Знакомишься там с парнем», — подражая Ольгиным интонациям, как бы продолжила Ангелина. «Вынимаешь из сумочки тапочки и как в Золушке примеряешь. Подошли – берем, не подошли – посылаешь лесом». Оленька на сарказм оппонентки ответила жесточайшим игнором. В голове у Татьяны вырисовывалась общая система. «Ангелина, ты зря так. Общий принцип этой магии какой? Поломать стереотип поведения, заставить сделать что-то непривычное, безумное. А там течением знаешь, куда занести может?» «Куда?» – саркастически полюбопытствовала та. «Ой, лучше тебе и не знать». Татьяна подмигнула и взялась за пуховик. «Ладно, девочки, хорошо с вами, но я домой. Помыться нужно, переодеться. Трусы опять же на люстру закинуть и обратно в больницу. Я после обеда в подчинении к маме Фриде поступаю. Нужно морально подготовиться». Дома, в съемной студии, Таня быстро скинула с себя вещи и полезла в душ. Отпарившись под теплыми струями, она обтерлась махровым полотенцем. Зеркало затянуло паром, и Таня провела по нему рукой. Татьяна потянулась ближе к зеркалу, рассматривая себя без очков. Отражение было лишено обычной резкости и было вполне приятно. Губы у нее классические, не толстые, не тонкие, хорошо очерченные. Если правильно накрасить, приятные, умеренно пухлые губки. Нос нормальный, обычный такой, славянский нос. Карие глаза с красивым разрезом. Если еще и реснички накрасить, то вообще выйдет шикарно. Правда, через минусовые очки глаза кажутся меньше. Но можно линзы надеть. Хотя в линзах Таня чувствовала себя не очень комфортно. Но красота требует жертв. Главное – определиться, во имя чего эти жертвы. Взгляд Татьяны упал на белые в красные сердечки трусы. Не совсем красные, зато про любовь. Зуева быстро застирала их под краном и вышла в комнату. На потолке висела простенькая четырехрожковая люстра. Идеально для совершения маленького безумия. Впрочем, после того маленького безумия, которое Таня совершила сегодня ночью, какие-то трусы на люстру были каплей в море. Кстати, после безумия Татьяна не досчиталась жгута. Ключ от кабинета волшебным образом нашелся на постовом столе. И Зуева забежала туда подобрать потерю, но в кабинете было так, словно ничего там и не было. По всему выходило, что Дежнев к своей неразборчивости в связях еще и фетишист. И все же Зуева забралась на диван, чтобы быть повыше, и проговорила. «Трусы на люстру!» — задумалась, подбирая рифму. «Стас Борисович, шустро в мою жизнь приди!» Тут Татьяна снова напрягла свои поэтические способности и закончила. «И не обмани!» И швырнула трусы, которые звучно шлепнулись на пол. «Не быть ей баскетболисткой!» Таня подняла их, сполоснула под струей воды и швырнула снова. Теперь стоя прямо под люстрой. Снова мимо. Но теперь Тане удалось их поймать. Остался третий раз. Последний. Эх, размечталась Татьяна Егоровна. Таких, как ты, у Дежнёва, вагон и маленькая тележка. В смысле, целое отделение и еще два соседних этажа. Таня, не глядя, подбросила трусы вверх, ожидая, что незвучно шмякнутся. Но ничего не услышала. Она посмотрела на пол. Пусто. Потом наверх. Трусы висели на загогулине рожка. Хм, ну вот, дело сделано. Теперь осталось просушить волосы, приготовить еду на вынос, и можно отправляться обратно в больницу. Таня включила телефон, чтобы посмотреть, сколько времени, и увидела входящее с очень содержательным текстом. «Привет», – написал Станислав Борисович, – «только что». «Доброе утро, Станислав Борисович», – вежливо ответила Таня. «Не могли бы вы вернуть мне жгут?» «А то что?» – прилетела от Дежнёва. «А то будет хищение материальных ценностей», – напомнила Таня. «Тю! Так и шо мне ваши 5 копеек?» Как сказала бы на это глубоко уважаемая Фрида Марковна. И пока Таня приходила в себя от наглости заведующего, прилетело продолжение. На фоне неуставных отношений с подчиненной, развратных действий сексуального характера по отношению к медперсоналу, использование служебного помещения и оборудования в личных целях и отсутствие на рабочем месте во время дежурства. Таня хихикнула. «Так это ты, бывалый рецидивист, а для меня хищение материальных ценностей – первое правонарушение», – призналась она. «Ладно, так уж и быть. Открою страшную тайну», – ответил Дежнёв со смайликом-привидением. «Твой жгут лежит в том самом ящике, где раньше лежали записки. Можешь забирать, пока я добрый». И смайлик умывающегося котика. «Но учти, рано или поздно я тебя поймаю и отшлепаю». Настроение у Станислава Борисовича было хоть разливай по бокалам, до того игривое, пьянящее. Оказывается, и после 40 жизнь полна открытий. Даже в отношении собственной персоны. Разве Стас в здравом уме и твердой памяти мог предположить, что будет зажигать в темной комнате с завязанными руками хрен знает с кем и не будет испытывать на этот счет угрызений совести? Хотя совесть – это громко сказано. Скажем так, не будет испытывать по этому поводу никакого дискомфорта, кроме распирания в штанах. Стеснительно хулиганистая пипетка, неясной этиологии, попала точно в цель. Точнее, не так, била она по мозгам, а отдавала почему-то ниже пояса. Стас предвкушал, как пипетка отреагирует на довесок к жгуту. Как бы ему хотелось это видеть. Как недовольно сходятся темные Татьянины брови. Как полыхают возмущением ее темные глаза. Почему именно Татьяна? Потому что она смотрелась в этой роли лучше других. И потому что Стасу так хотелось. Конечно, он нормальный мужик. И поглядывал на молоденьких и симпатичных девчонок, но скорее в целях эротически-фантазийных, чем сексуально-практических. Печально было осознавать, что он дошел до стадии, когда его потянуло на свежее мясцо. Но оно было таким нежненьким, таким живеньким, так задорно скакало, что ну как не впиться в этот сочный бочок. Разумеется, ничего серьезного. Татьяна ему в дочке годилась, если бы Дежнёв своевременно подсуетился. Кто бы ему дрыщавому очкарику дал в его 15 лет? Но если бы дал, то у него могла бы быть дочь ее возраста. Или сын. Это же другое поколение. Другие вкусы, другие интересы, другие фильмы, другие песни, другой мир. Нет. Конечно, ничего серьезного. Но пока фартит, нужно пользоваться. Стас с удовольствием окинул взглядом убранную квартиру. Чистота – это приятно, хоть и хлопотно. И полез в душ. Закрыл окно в спальне плотными жалюзи, проверил, насколько стоит будильник, и совершенно нечаянно перечитал переписку. Закрыл чехол телефона и уложил его под подушку. Поворочился, снова открыл телефон и написал. «Чем занимаешься?» «Когда она уже доберется до ящика? Может, уже добралась, но оскорбилась?» «Пишу приглашение на свадьбу», — пришло в ответ. «Кому?» — сбился палец у Стаса. «Кому или кому?» — переспросила пипетка, будто это имело какое-то значение. «Оба», — ответил Дежнев. «К себе на свадьбу», — прилетело сообщение. И на какой-то момент в районе солнечного сплетения у Стаса повис кирпич. «Себе или к себе?» — уточнил Дежнев, понимая, что ничего не понимает в этой жизни. Следующее сообщение подтвердило его подозрение. «Я пишу себе приглашение на свою свадьбу». «А зачем?» — задал он логичный вопрос. Ответу позавидовала бы даже черная королева из Алисы. «Как зачем? Разве моя свадьба может состояться без меня?» — спрашивала Устата. «Как зачем? Разве моя свадьба может состояться без меня?» — спрашивала у Стаса пипетка. «Нет», — ответил он, чувствуя себя белым кроликом. Кроликом он почувствовал себя еще ночью в кабинете УЗИ. Теперь же он чувствовал себя все страньше и страньше. «Дичь какая!» — отбросил Дежнев политкорректность. «Вовсе нет», — возразила пипетка. «Тапки я же не выгуливаю». «Ты пьяная?» — на всякий случай уточнил Стас. «А, вы в этом смысле? Нет, это сегодня на женсовете обсуждался актуальный вопрос по привлечению мужчины в свою жизнь», — сообщила сообщение. «Поверьте, написать себе приглашение на свадьбу – самый невинный способ». Стас остановил в себе первую реакцию. «А что, одна у меня тебе мало?» Он должен вести себя, как взрослый разумный мужчина. Это значит, нужно сначала спросить, потом услышать ответ и только потом паниковать. «А еще как?» – задал он самый нейтральный из вопросов. «А что, в этот раз вы не подслушивали?» – прилетел ответ со смайликом-ангелочком. «Начальство не подслушивает. Начальство следит за настроениями трудового коллектива», – парировал Стас. «Так при чем тут тапки?» «Согласно современным магическим технологиям, нужно завести дома мужские тапки, ухаживать за ними, чтобы не скучали, везде носить с собой. И хотя гипотеза самозарождения жизни отвергнута современной наукой, предполагается, что рано или поздно в тапках заведется мужчина». «Или выведется», – прилетали сообщения одно за другим. «А еще?» – спросил Стас, посмеиваясь. Кирпич в солнечном сплетении рассосался, и настроение возвращалось. «А еще можно закинуть на люстру красные трусы», – сообщила пипетка. «Зачем?» – не понял Дежнев. «Станислав Борисович, что же вы такой непонятливый? Чтобы мужчину в свою жизнь привлечь», – выдала собеседница очередной шедевр женской логики. «А какая связь?» – уточнил он. «Не знаю, но я уже закинула», – гласило сообщение. «Фотку пришли», – окончательно развеселился Стас. «Станислав Борисович, вы же сами обещали никаких интимных фото», – погрозил ему пальцем смайлик. «С каких пор люстра у тебя стала интимным местом?» – спросил Дежнев. «Ладно, раз ты такая жадная, сама смотри на свои трусы. А будешь покупать тапки, бери 44-й. Уведомил он, зевнул и сунул телефон под подушку. «Завтра будет день, будет пища. В Вряд ли Пипетка появится на работе раньше.